Глава 16. Последний, вне всяких сомнений, выход сэра Генри Анкреда. 1. Впоследствии, когда он рассказывал Трой о появлении Фенеллы, Алейн заметил, что более всего его поразило тогда «savoir-faire Джанетты Анкред», примечание «savoir-faire» — самообладание, французский конец примечания. Ясно, что такого поворота событий она не ожидала и внутренне была потрясена. Тем не менее, самообладание ей не изменило, как не изменила и легкая ирония, всегда ощутимая в ее изысканных манерах. «Какой сюрприз, дорогая! Мистер Алейн — это моя девочка Фенелла, а это мой племянник Пол Анкред». «Извините за вторжение», — начала Фенелла. «Добрый день, нельзя ли поговорить с вами?» Она протянула Алейну руку. «Только не сейчас», — возразила ее мать. «Мы с мистером Алейном немного заняты. Нельзя ли немного отложить, дорогая?» Фенелла нетерпеливо, нервно сжимала его руку. «Но, пожалуйста», — прошептала она. «Почему бы нам ее не послушать, миссис Анкред?» — предложил Алейн. «Это важно, мама, честное слово. Пол, может, ты утихомиришь эту сумасбродку? Мне тоже кажется, что это важно, тетя Джен». «Дорогие мои дети, ну откуда вам знать? Так уж получилось, тетя Джен. Мы вполне хладнокровно все обсудили. Мы отдаем себе отчет в том, что сказанное нами может получить широкий отклик и вызвать семейный скандал», с чем-то похожим на удовлетворение продолжал Пол. «Не то чтобы эта перспектива нас так увлекала, но любой другой путь был бы нечестным». «Мы становимся под сень закона», — громко проговорила Фенелла. «Было бы нелогично и нечестно пытаться обойти правосудие ради спасения лица семьи. Мы отдаем себе отчет, что имеем дело с довольно отталкивающей ситуацией, но принимаем на себя ответственность, верно, Пол?» «Да, нам это не нравится, но иначе нельзя». «О, Господи!» — выдохнула Джанетта. «Ну к чему весь этот пафос?» «Анкреды. Настоящие Анкреды оба». «Ты ошибаешься, мама. Ты ведь даже не знаешь, что мы собираемся сказать. Это не театр. Это дело принципа. Можно даже сказать жертва». «И вы, будучи в своих глазах людьми высоких принципов, готовы ее принести». «Мистер Алейн», — словно бы продолжала Джанетта, «в конце концов, с вами-то мы разговариваем на одном языке, потому самым серьезным образом прошу вас отнестись к тому, что скажут эти смешные дети, с большой долей скепсиса». «Мама, это важно!» «Ну что ж, послушаем», — сказал Алейн. Как он и ожидал, Джанетта уступила с юмором и достоинством. «Ладно, если мы так уж нуждаемся в поучениях, да вы хоть присядьте, и бедному мистеру Алейну позвольте сесть». Фенелла повиновалась с какой-то неуловимой прелестью, столь свойственной всем Анкредам женского пола. Трой права, Фенелла — очаровательная девушка. Непринужденность матери дополнялась в ней наследственной красотой Анкредов, некой аристократической утонченностью. «Такая может сделать честь семье», — подумал Алейн. «Мы с Полом», — сразу же начала Фенелла, глотая слова, — «много говорили на эту тему. С тех самых пор, как получили письма. Поначалу мы решили, что не будем ни во что ввязываться. Люди, способные на такое, думалось нам, это же нечто невообразимое, даже подумать страшно, что это мог сделать кто-то из домашних. Мы были абсолютно убеждены, что сказанное в письмах – гнусный обман». «Именно это, – без выражения заметила ее мать, – я только что сказала мистеру Алейну. Право, дорогая». «Да, но это еще не все», — нетерпеливо прервала ее Фенелла. «Нельзя же просто пожать плечами и сказать, какой ужас. Извини, мама, но это совершенно в духе вашего поколения. Легкость в мыслях. В некотором роде можно сказать, что такое отношение к вещам приводит к войнам. Во всяком случае, так кажется нам с Полом, верно, Пол?» «Мне кажется, тетя Фенелла», — решительно заявил Пол, у которого раскраснелись щеки, «Фенелла вот что хочет сказать. Нельзя от всего отмахиваться со словами, мол, чепуха, все это, яйца выеденного не стоит. Потому что это не так, все намного серьезнее. Если Соня Оренкурт не отравила деда, значит, в доме есть некто, желающий, чтобы ее повесили за поступок, которого она не совершала. А это фактически равно утверждению, что в доме живет убийца. Верно, сэр?» Пол повернулся к Алейну. «Не обязательно», — возразил он. «Ложное обвинение может быть выдвинуто в уверенности, что это правда». «Только не тем», — покачала головой Финелла, — «кто рассылает анонимки. К тому же, пусть такая уверенность и была, обвинение-то мы это знаем, все равно ложное. И правильнее всего было бы так и сказать. И она запнулась, сердито покачала головой и закончила, по-детски запинаясь, «заставить тех, кто это сделал, признаться, и пусть заплатят хорошенько». «Может, выстроим все по порядку?» — предложил Алейн. «Вы утверждаете, что сказанное в письме ложь. Откуда вам это известно?» Финелла бросила на Пола взгляд, исполненный некой отчаянной решимости, повернулась к Алейну и выложила всю историю. «Это было в тот вечер, когда миссис Алейн и эта женщина приехали в аптеку и привезли детское лекарство. Седрик, Пол и тетя Полин ужинали где-то не дома, а я простудилась и вообще отказалась от еды. А до того занималась тем, что помогала тете Милле расставлять цветы в гостиной и убирала в кладовке, где держат вазы. Она расположена несколькими ступенями ниже коридора, ведущего из зала в библиотеку. Дед заказал для Сони орхидеи, и она зашла за ними. Выглядела, должна признать, неотразимо. На плечах меха, а сама словно сверкает. Она влетела в гостиную и, увидев охапку совершенно божественных орхидей, сказала этим своим жутким голосом в нос: «Маленькие какие-то, а? Даже на цветы не похожи, а?» Все, что она делала, все ее высказывания, это было так пошло, что я буквально вскипела. У меня была, повторяю, простуда, я чувствовала себя омерзительно, вся пылала. Говорила я что-то ужасное, что-то насчет замухрышки, которой бы только побольше урвать, и что следовало бы ей хотя бы элементарные приличия соблюдать. И еще я сказала, что одно ее присутствие в доме — оскорбление всем нам, и что когда ей удастся таки окрутить деда и заставить жениться, она пустится во все тяжкие со своими кошмарными приятелями, пока ему не хватит добропорядочности умереть, оставив ей все свои деньги. Да, мама, признаю, это было ужасно, но все это буквально рвалось из меня. Никак не могла остановиться». «Бедняжка», — пробормотала Джанетта Анкрет. «Тут важно то, как она восприняла все это», — продолжала Финелла, не сводя взгляда с Алейном. «Должна признать, восприняла совсем неплохо. Легко вам говорить, — сказала она, — а вот попробовала бы сама по себе, без костылей, жить и без всякой надежды добиться чего-то в своем деле. Знаю, — говорит, — на сцене я ничего не умею, разве что в шоу каком на подхвате выступать, да и то недолго. Я помню, что она сказала слово в слово пошлейший театральный сленг, вот как это звучало: «Знаю я, что все вы думаете. Вы думаете, что я просто завожу Нодди, чтобы выудить из него как можно больше. Думаете, что когда мы поженимся, я займусь чем-нибудь эдаким. Слушайте, все это я уже проходила, и кому, как не мне, судить о своем положении». А потом она сказала, что всегда считала себя Золушкой. И еще сказала, что и не ожидала, будто я пойму, каково это для нее стать леди Анкрет. Она была на редкость откровенна, прямо как ребенок. Она говорила, что лежит, бывало, ночью в постели и воображает, как будет называть в магазине свое имя и адрес, и каково это будет услышать в ответ: «Миледи, шикарное дело, подумать только, вот это да, малыш». Мне даже кажется, она забыла о моем присутствии, а самое удивительное заключается в том, что я на нее уже не злилась. Она задавала мне разные вопросы относительно старшинства, например, следует ли ей на приеме идти впереди леди Баумштайн. Бенни Баумштайн – жуткий тип, владелец солнечного диска, это шоу такое. Она там как-то выступала. Когда я сказала, что да, конечно, она впереди, Соня залопотала что-то, словно девчонка-пастушок, сгоняющая коров в стадо. Конечно, все это выглядело диковато, но в то же время настолько естественно, что я даже зауважала ее. Она сказала, что акцент у нее, ее собственное слово, не такой уж резкий, и она надеется, что Нодди обучит ее более изысканному языку. Финелла перевела взгляд с матери на Пола и беспомощно покачала головой. «Спорить было бессмысленно, — сказала она, — я просто уступила. Все это было ужасно и в то же время забавно, а главным образом, по-настоящему жалко. Финалла снова посмотрела на Алейна. «Не знаю уж, поверите ли вы всему этому». «Вполне», — кивнул Алейн. «При нашей с ней встрече она сразу ощетинилась, выглядела злой и раздраженной, и все-таки я тоже заметил в ней что-то подобное тому, о чем вы говорите. Упрямство, наивность, искренность — все вместе, и это всегда обезоруживает. Такими иногда воры-карманники бывают». «Странно», — продолжала Финелла, — «но я почувствовала, что у нее есть свои представления о чести, и хоть сама мысль о ее браке с дедом вызывала у меня отвращение, я убедилась, что играет она по правилам, своим, конечно. А самое главное, мне показалось, что титул для нее гораздо важнее денег. Она была нежна, она была полна признательности за то, что дед собирается одарить ее титулом, и никому не позволила бы воспрепятствовать этому намерению». Я все не сводила с нее глаз, и в какой-то момент она взяла меня за руку, и, верьте, не верьте, мы пошли наверх вместе, словно школьные подружки. Она пригласила меня в свои страшноватые покои, и, поверите ли, я сидела у нее на постели, пока она обливалась довоенными духами, красилась и переодевалась к ужину. Затем мы перешли ко мне, и уже она сидела на моей постели, пока я переодевалась. Все это время она ни на секунду не закрывала рта, а я была словно в трансе. Все это было, знаете ли, весьма необычно. Мы спустились вниз, все еще об руку, и застали там тетю Милли. Она ругалась, что никак не может найти дедовых и детских лекарств. Мы оставили то и другое в домашней оранжерее, и самое странное, задумчиво закончила Финелла, заключается в том, что хоть ее отношения с дедом по-прежнему вызывали у меня яростное сопротивление, мужество и решимость Сони не могли не завоевать моей симпатии. И знаете ли, мистер Алейн, я поклясться готова, что она не сделала деду ничего плохого. Вы мне верите? И как, на ваш взгляд, то, что я рассказала, действительно важно, как кажется нам с Полом? Алейн, который все это время наблюдал за тем, как Джанетта Анкрит постепенно освобождается от напряженности и краска возвращается на лицо, отвлекся и согласно закивал. «Очень может быть. По-моему, вы очистили чрезвычайно замусоренный угол». «Замусоренный угол?» — переспросила Финелла. «То есть вы хотите сказать что-нибудь еще? Теперь очередь Пола. Давай, Пол». «Дорогая», — проговорила Джанетта Анкрет, и эти четыре слога, произнесенные ее низким голосом, прозвучали как новое предупреждение. «Тебе не кажется, что свою позицию ты уже высказала? Может, хватит?» «Нет, мама, не хватит. Пол». Пол начал довольно напряженно и чуть ли не с извинений. «Боюсь, сэр, все то, что я собираюсь сказать, покажется самоочевидным, а может быть и напыщенным. Но мы с Фен много говорили на эту тему и пришли к определенному выводу. С самого начала было ясно, что в анонимках подразумевается Соня Оренкурт. Она единственная, кто не получил письма, и она же единственная, кто более всего выигрывает от смерти деда. Но письма написаны до того, как в ее саквояже нашлась эта банка с крысиной отравой, да и до того, как ей хоть что-то могли вменить. Так что если она ни в чем не виновата, а я согласен с Финеллой, что так оно и есть, это может значить одно из двух. Либо автор анонимки знает что-то с его или ее точки зрения подозрительное и никому другому неизвестное, либо письмо было написано из чистой злобы, с намерением, называя вещи своими именами, послать эту женщину на виселицу. В таком случае, как мне кажется, банка с отравой была подброшена нарочно. И еще мне, нам с Фен, кажется, что этот же самый человек положил книгу про бальзамирование трупов на блюдо для сыра, потому что опасался, что все про нее забудут, и решил сунуть ее нам прямо под нос в самой вызывающей, какую только мог придумать, форме. Он замолчал и нервно посмотрел на Алейна, который проговорил. «Что ж, звучит, по-моему, в высшей степени здраво». «В таком случае, сэр», — поспешно заговорил Пол, — «по-моему, вы должны согласиться с важностью следующего момента. Я все про ту же дурацкую историю с книгой в блюде для сыра. С самого начала могу сказать, что она бросает довольно сомнительный свет на моего кузена Седрика. По сути дела, если мы только не ошибаемся, приходится говорить о покушении на убийство с его стороны. Пол, извини, тетя Джен, но мы решили идти до конца. Даже если ты прав, а я убеждена, что это не так, ты подумала о последствиях. Газеты, скандал, ты подумала о бедной Милли, которая души не чает в этом несчастном. Извини, упрямо повторил Пол. Это бесчеловечно, прорыдала его тетя, вздымая руки. «Знаете что?» — примирительно заговорил Олейн. «Коли на то пошло, давайте-ка поговорим об этом семейном обеде. Кто и чем был занят перед тем, как появилась эта книга?» Кажется, этот вопрос поверг присутствующих в замешательство. «Да просто сидели», — нетерпеливо бросила Финелла. «Ждали, пока кто-нибудь скажет, что обед окончен, можно расходиться. Хозяйка в Анкретоне — тетя Милли, но тетя Полина, это мать Пола, считает, что когда она там, эти обязанности переходят к ней. Она, надеюсь, ты не обидишься, Пол, милый, она ревниво к этому относится, а в тот день только и ждала, пока тетя Милли как-нибудь незаметно не даст знать, что можно встать. Ну, а тетя Милли, мне кажется, тянула из чистой зловредности. В общем, мы сидели, каждый на своем месте». «Соня что-то ерзала все время», — вставил Пол, — «и вроде как вздыхала. Тетя Десси сказала, что неплохо, если бы на обеденный стол не ставили блюда, напоминающие по виду обмелевший деревенский пруд. Тетя Милли обозлилась и заметила с коротким смешком, что Десси совершенно не обязана оставаться в Анкретоне». «А Десси», — подхватил Пол, — «заметила, что, как ей стало известно, Милли и Полин тайком держат в консервных банках мальков. Все разом заговорили», — Соня пожаловалась, — «извините, но нельзя же так хором», а Седрик усмехнулся, встал и прошел к буфету. «И вот тут мы подходим к главному, сэр», — решительно заявил Пол. «Сыр обнаружил мой кузен Седрик. Он отошел к буфету, вернулся с книгой и бросил ее из-за спины моей матери на ее тарелку. Естественно, она была шокирована». «Вскрикнула, и ей сделалось плохо», — добавила Финелла. «Похороны и все прочее немного вымотали маму», — печально пояснил Пол. «Ей действительно стало плохо, тетя Джен». «Да, дорогой мальчик, я знаю. Она испугалась». «Естественно», — пробормотала Лейн. «Не каждый день тебе в тарелку падают книги о бальзамировании трупов». «Все мы набросились на Седрика», — продолжал Пол, «а на саму книгу никто и внимания не обратил. Просто сказали, что не так уж это и смешно пугать людей, и вообще от него воняет». «Помню, я смотрела на Седрика», — сказала Финелла. «Было в нем нечто странное, он не сводил глаз с Сони. А потом, когда все мы пошли проводить тетю Полин до двери, он вдруг, как за ним водится, вскочил и заявил, что кое-что вспомнил и принялся листать книгу. Потом подбежал к двери и начал вслух читать про мышьяк. А уже потом кто-то вспомнил, что видел, как Соня разглядывала эту книгу. Но голову на отсечение даю», — вставила Финелла. «Она и понятия не имела, зачем он затеял все это. Тетя Десси проглотила какую-то таблетку, высморкалась и сказала: «Довольно, довольно, остановись, я больше не могу этого слушать». А Седрик промурлыкал: «Да что в этом такого, Десси, радость моя, почему бы нашей славной Соне не послушать, как будут бальзамировать ее жениха?» А Соня разрыдалась, сказала, что все мы ее преследуем, и вылетела из гостиной. «Дело в том, сэр, что если бы Седрик не повел себя таким образом, никто бы и не подумал хоть как-то связать книгу с анонимками, понимаете?» «Да, ясно». «И еще кое-что», — добавил Пол с оттенком некоторого торжества в голосе. «Почему Седрик заглянул в это блюдо для сыра?» «Наверное, потому что ему захотелось немного сыра». «А вот и нет», — победоносно заявил Пол. «Вот тут-то мы его поймали, сэр. Дело в том, что он не прикасается к сыру, терпеть его не может». «Так что сами видите», — заключила Финелла.